Глава 9. Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Периметр зеленой зоны. Достав из сумки на животе очередной брикет взрывчатки, я машинально размял его в кулаке и, потянувшись к выступающей из треснувшей стены балки, тщательно облепил металл так, чтобы при взрыве с гарантией перебить его. Грузовые ворота в этом месте еще держались, однако видно было, что пришлось им несладко. Глубокие трещины в синтбетоне, покрытие размягшее под воздействием агрессивных кислот. Одна из петель вырвана с корнем. Удачнее места не придумать. Направленный взрыв должен без особых проблем вынести ворота, открывая технике наиболее короткий путь к форту, в котором забаррикадировались фениксы. Первые входные ворота шлюза валялись на земле. Сам шлюз был разворочен, но до конца ксеносы дело почему-то не довели. Что ж, мы не горды, закончим за них. Тут дело-то на несколько минут. Изначально у меня было два варианта плана. Первый, я пытаюсь проскользнуть к форту со Скайлер, стараясь не привлечь внимание морфов. Попадая внутрь, договариваюсь с наемниками, мы разрабатываем план штурма и, синхронизировавшись с остальными, оставшимися в безопасной зоне, прорываемся в Элизиум сразу с двух сторон. Второй, мы все вместе идем на прорыв к форту фениксов, внутри перегруппировываемся, объединяемся и опять же идем на штурм. В итоге первый план был отметен как несостоятельный. Во-первых, мне было весьма сложно объяснить остальным, почему мы со Скайлера считаем, что можем проскользнуть незамеченными сквозь орду ксеносов. Во-вторых, я и сам несколько сомневался, что биоботы смогут выработать достаточной энергии для работы мимикрии в течение столь длительного времени. Да и разнообразных тварей с пси-способностями здесь хватало, и без способностей тоже. Достаточно вспомнить, как подобный план полетел в Тартарары, когда я на стене форта Буревестников столкнулся со стражем. В-третьих, были сомнения, что наемники впустят внутрь непонятно кого, непонятно как прошедшего сквозь тварей. Можно было, конечно, поговорить с Руадом и придумать какой-то пароль, что-то, что знали одни лишь фениксы. Но здесь тоже слишком много нюансов. Как минимум, неизвестно, кто из наемников вообще уцелел. Не факт, что среди них окажутся знакомые капралы. В общем, слишком много деталей, каждая из которых может похоронить план на корню. Ну и основное. Даже если допустить, что у нас все получится и мы проникнем в форт, связаться с теми, кто останется за периметром и скоординировать штурм, не получится при всем желании. Потому что здесь, вблизи от глушителей, сигнал даже аналоговой рации хорошо, если на пару десятков метров пробивался. Локальная сеть отряда работала только за счет того, что каждый включенный в нее боец сам был ретранслятором и усилителем, но даже она доверия не внушала, периодически висла и сбоила. Так что с координацией действий в отсутствии надежных средств связи у нас были серьезные проблемы. В общем, было решено не разделяться и вместо скрытого проникновения ударить по ксеносам единым стальным кулаком, двигаясь вглубь зараженной территории, чтобы в финале прорвать осаду и войти в форт. Если нам, конечно, откроют. Последнее «если» делало весь план достаточно хлипким, но других вариантов не было. В Элизиум таким составом нам не попасть. Даже если какая-то часть отряда умудрится прорваться к внутреннему периметру, ее сил точно не хватит для штурма. Потому нам не оставалось ничего, кроме как поставить все на кон и рискнуть. «Внимание, отряд!» — пробормотал я в комлинг. «Повышенная готовность. Через 5 минут начинаем. Сигнал взрыв». Элис услужливо запустила таймер, и в дополнительном слое реальности интерфейса вспыхнули красные цифры, начавшие обратный отчет. Так, нужно бы поторопиться. Этот ход в Элизиум был не только ближе всего к форту. Не последнюю роль в выборе сыграл и тот факт, что концентрация ксеносов здесь была значительно ниже, чем вблизи других доступных проходов. Мы рассчитывали вскрыть ворота и внезапным броском преодолеть большую часть расстояния до форта, прежде чем твари очухаются и бросятся в атаку. Вот только, к сожалению, расчет не оправдался. Едва я вставил первую капсель детонатор в податливый брикет взрывчатки, как позади, оттуда, где в руинах спряталось наше разнокалиберное воинство, раздалась очередь крупнокалиберного пулемета, и тут же в камлинке послышался прерывистый голос Сандерса. «Мы обнаружены. Дементоры и пикировщики на подходе. Сейчас основные силы подтянутся. Кончай копаться!» «Минута», — буркнул я в ответ. «Копаться, блин! Что-то кроме меня устанавливать взрывчатку никто больше не вызвался. А теперь глядишь ты, подгоняй это еще!» Снова застучал пулемет, к нему присоединились стрелковые комплексы, а пару секунд позже бешеной ведьмой вызвал огнемет. Да, что-то у них там обстановка накаляется. Надо бы и правда поспешить. «Опасность!» — предупредила Элис, визуализируя на таксхеме показания пси-сканера. Тут же за спиной послышалось шевеление. Скайлер и пара изгоев, прикрывавшие меня в процессе установки взрывчатки, напряглись, поднимая оружие. «Твою мать! Уже и до нас добрались!» Я сосредоточенно щелкал разъемами, соединяя детонаторы с блоком управления, в полглаза глядя, как несколько красных точек быстро приближаются к нашей позиции. Быстро, даже слишком, мать его. «Алтай!» Восклицание Скальдер совпало с очередным сигналом опасности от Элис и вспыхнувшим в интерфейсе вектором уклонения. Я выргался, выпустил из рук провода и, проваливаясь в концентрацию фокуса, развернулся, одновременно выдергивая из-за плеча меч. Взмах и удары слились в одно движение, и лишь разрубив на две части летящий в меня предмет, я понял, что это — шип стража. Сразу три крупных твари присели за обломками, растопырив хвосты щупальца и раздув мешочки капюшона у основания шипов. Мать! Сразу несколько хлопков слились в один, и в нашу сторону снарядами помчались новые шипы. Перехватив меч, я пригнулся, и, не входя из концентрации фокуса, оттолкнулся от земли, ускоряясь и входя в скольжение. Увернулся от одного шипа, отбил мечом другой, вскочил на обломок стены и прыгнул. Чтобы преодолеть расстояние, отделяющее меня от стражи, не понадобилось даже бустеры использовать. Усилия модифицированной мускулатуры и псевдомышц костюма, помноженные на ускорение движения в концентрации, дали эффект не хуже. Взвившись в воздух, я пропустил под собой шар плазмы, несущийся к стражам от изгоев, перевернулся, меняя траекторию полета с учетом открытого союзниками огня, и, размахнувшись, ударил мечом, одновременно активируя клинок. Коричневая кровь стража брызнула на забрало, разрубленное пополам туловище еще не успело упасть на землю, как я уже развернулся к следующей твари. Взмах, и два хвоста, извиваясь, полетели в сторону. Тварь отпрянула, и я выргался. Морф оказался слишком быстр даже для меня, находящегося в концентрации фокуса. Тварь резко развернулась, оттолкнулась лапами от земли и в длинном прыжке бросилась на меня. Уйти с траектории я уже не успевал, поэтому сделал единственное, что мне оставалось в данной ситуации. Подогнул колени и упал на спину, поднимая меч над собой. Целившийся мне в горло ксенос пролетел выше, напарываясь на выставленный меч. Клинок располосовал мягкое подбрюшье и вскрыл брюшину твари, на меня обрушился настоящий кровавый водопад. По забралу шлема скользнули выпущенные кишки морфа, и я едва сдержал рвотный позыв. Откатившись в сторону, я мягко вскочил на ноги, развернулся ударом наотмашь, добил рухнувшего на землю морфа, снеся уродливую голову твари. Элис выдала тревожное предупреждение о повысившемся уровне расхода энергии, и я вывалился из выцветшего мира концентрации в обычный. Здесь все было кончено. Двух ксеносов отработал я, третьего сожгла из плазмогана Скайлер, однако у нас без потери тоже не обошлось. Один из изгоев неподвижно лежал на земле. Присмотревшись, я увидел шип стража, торчащий у него из шеи. Костяное остриё пробило ворот кольчуги и пошло точно в горло, дополнительно выплеснув лошадиную дозу паралитика, оказавшейся, судя по всему, смертельной. Дерьмо. «Алтай! Алтай, прием!» На плече захрипела рация, и я понял, что слышу ее сквозь настоящий грохот очередей. «Что у тебя? Мы атакованы! Ускоряйся, дрыть тебе!» Сандерс. Я, бросил взгляд на руины, и выргался, туда, где спрятались вездеходы и наши бойцы, целыми волнами перли морфы. «Дерьмо! Элемент неожиданности утерян. Теперь нужно сделать хотя бы так, чтобы отряд не заперли в руинах. Если вдруг там завязнем, на этом наш прорыв и закончится. Ладно, работаем». В два прыжка, вернувшись к воротам, я поднял с земли провода и за несколько секунд закончил подключение. Подхватив тушку с проводом и пусковое устройство, я бросился назад, туда, где отряд принимал становящийся все более ожесточенным бой. «За мной! Быстро!» — выкрикнул я. «Да брось! Ему уже не поможешь!» Ревкнул я на изгоя, склонившегося над телом товарища. «Быстрее! Быстрее! Уходим!» Несмотря на массу событий, произошедших за последние минуты, таймер бесстрастно отщёлкал всего половину времени, по истечению которого должен был взорвать ворота. Однако сейчас придерживаться хронометража было уже бессмысленно. Нужно как можно скорее открыть дорогу техники и двигать вперед. «Укрытие!» — скомандовал я. «Быстро! Спрятались!» Убедившись, что меня услышали, я перемахнул через крупный валун, залег и, сжав кулаки пусковое устройство, откинул крышку. «Внимание!» — прокричал я одновременно и в камлинг, и в рацию. 3, 2, 1! Подрыв!» Я утопил кнопку и непроизвольно втянул голову в плечи в ожидании взрыва, однако грохнуло намного тише, чем я ожидал. В какой-то момент я даже холодея подумал, что не подсоединил часть детонаторов. Однако, высунувшись и бросив взгляд в сторону ворот, вздохнул с облегчением. Ворот больше не было, более того, отсутствовала даже часть стены, в которой они были смонтированы. Периметр зиял широким проходом, сквозь который легко мог пройти вездеход, что, собственно, и требовалось. «Сандерс!» — заорал я, срывая голос и пытаясь перекричать грохот очередей и раздражённые фырканье импульсников. «Путь свободен! Пошли! Вперед!» Ответом мне стал рык двигателей вездеходов. Раздался рев, скрежет обломков, и из руин в облаке пыли вырвался первый броневик. Спаренный пулемет на его крыше безостановочно водил стволами, отыскивая новые цели и коротко отгавкиваясь от наступающих ксеносов. А в кузове возвышалась закованная в броню фигура клан-лида буревестников, с двух рук садившую из плазмоганов. «Скайлер!» — снова закричал я. «Готовься! На борт!» Девушка кричать в ответ не стала, но пришедшая вдруг извне спокойная эмоция без слов сказала, что девушка готова. «Отлично!» Дождавшись, пока головной броневик поравняется со мной, я вскочил на ноги, коротко разбежался и, подкорректировав прыжок бустерами, приземлился в кузове вездехода, тут же перебрасывая импульсник из-за спины. «Поехали!» — проорал Сандерс. Блики дульных вспышек отразились на лице клан-лида, и я невольно усмехнулся. Лицо мастер-сержанта выглядело живым. Свирепая ярость, жажда действия, желание крушить и убивать. Восторг. Чистый, незамутённый восторг. Сандерс искренне наслаждался происходящим вокруг. И, судя по отголоскам его эмоций, кажется, сейчас он впервые за долгое время по-настоящему жил. «Поехали!» — кивнул я, осклабившись, вытащил из кобуры на бедре ракетницу и, подняв ее в воздух, утопил спуск, а потом еще и еще. В воздух одна за одной ушли три ракеты — зеленая, красная и снова зеленая, и в ту же секунду на крыше броневика заморгал прожектор, посылая в наводнённую ксеносами темноту код Морзе, призванный сообщить фениксам, что к ним идет подкрепление. Хотя и без этого было несложно понять, что на поле боя появилась новая, даже не третья, а четвертая сила. Грохот пулеметов и автоматических пушек, длинные языки пламени, выпускаемые огнеметами, мертвенно-бледные вспышки плазменных излучателей. Мы заявили свое присутствие громко и эффектно, и не заметить наше появление мог только мертвый. Оставалось лишь надеяться на то, что фениксы были все еще живы, а мы уж сделаем все, что от нас зависит, чтобы к ним прорваться. Гусеницы броневика прогрохотали по выбитым воротам, а борт заскрежетали обломки стены, и вездеход на полной скорости ворвался во внутренний периметр Элизиума. Я бросил взгляд назад, убедился, что остальная техника следует в фарватере, и, сжав импульсник, раскинул перед собой зонтик псисканера в поисках целей. Сейчас будет жарко, до кровавого мать его пота, и очень надеюсь, что выступать он будет не у нас».